Часть вторая. Глава первая. Летняя ночь не принесла прохлады. В душном воздухе не ветерка, хотя обычно в это время с моря задувает бриз. Во тьме изнемогает от жары Сальвадор. По указу городских властей ровно в 12 погасли фонари на углах, а вскоре потушили свет, легли спать и припозднившиеся обыватели. Только в редакции газеты «Журнал де Нотисиас», она помещается в верхней части города, на крутом спуске, еще светятся окна. Лампы горят так ярко, что бросают отблеск на готические буквы названия газеты, выведенные на стеклянных дверях. У входа стоит экипаж. Дремлет лошадь, клюет носом кучер на козлах. Зато бодрствуют, примостившись на выступе стены, телохранители Ипоминондаса Гонсалвеса. Они покуривают и ведут в полголоса неспешную беседу, время от времени поглядывая вниз, туда, где смутно чернеет громада собора, а еще ниже, ударяясь о каменный мол, вскипают пенные волны. Проехал конный полицейский патруль. Теперь он не появится до рассвета. А в редакции сидит только один репортер. Худенький, нескладный, совсем еще молодой человек. Его близорукость, беспрестанные чихания, пристрастие к гусиным перьям служат мишенью для постоянных острот всех сотрудников газеты. Склонившись к своей конторке, свет лампы нимбом окружает его растрепанную голову, неудобно пристроившись на самом кончике высокого табурета, он что-то торопливо строчит, отрываясь лишь для того, чтобы обмакнуть перо в чернильницу или заглянуть в записную книжку, которую ему приходится подносить к самому носу. Слышен только скрип его пера. Море сегодня тихое, а из-за двери в кабинет главного редактора, откуда пробивается полоска света, не доносится ни звука, словно Ипоминондас Гонсалвес заснул за своим столом. Но когда подслеповатый репортер, поставив последнюю точку и поспешно пройдя через просторное помещение редакции, входит в кабинет, лидер прогрессивной республиканской партии встречает его нетерпеливым взглядом широко открытых глаз. Локти его уперты в столешницу, руки скрещены на груди. Смуглое, резко очерченное лицо, каждая черта которого свидетельствует о несокрушимой энергии, позволяющей ему ночи напролет сидеть на заседаниях своей партии, а потом еще без устали работать, растягивается в улыбке. Наконец-то. «Кончили?» — спрашивает он негромко. «Кончил». И близорукий юноша протягивает ему пачку листков. Но Ипоминондас Гонсалвес не берет их. «Прочтите сами», — говорит он. «На слух я воспринимаю лучше. Прочтите, посмотрим, как вышло. Садитесь сюда, поближе к свету». Репортер принимается за чтение, но вдруг начинает чихать. Раз и другой, а потом рявкает так, что едва успевает выхватить точно фокусник огромный платок из рукава и закрыть себе рот и нос. «Летняя сырость», — извиняющимся тоном произносит он, утирая лицо. «Да-да», — поторапливает его Гонсалвес. «Читайте».